Это ноги, головы, кулаки. В центре водоворота Нэнси, визжащая как кошка, успела заметить Василия Гирича. Раздавая направо и налево тумаки, он яростно отбивался от целой кучи насевших на него скаутов, но его все сильнее подталкивали к двери кабинета мифологии. «Василь, мы здесь, мы идем на помощь! Держись, Василь!» — закричал Нэнси. Но чья-то ладонь зажала ей рот, и по ее худеньким плечам заходили здоровенные кулаки скаутов. Рядом с ней близнецы тузили кого-то по спине и голове, кричали и пытались выбраться из свалки, но их затягивало все больше, пока растрепанные, задыхающиеся, они не очутились снова в кабинете мифологии. На этот раз, кроме гипсовых обитателей Олимпа, вместе с ними находились не только Нэнси, но и Василь Гирич, плачущая навзрыд Мэри Смит, и несколько белых и темнокожих мальчиков и девочек, среди которых металась возмущенная сестрица Долговязова Марта Милс. «Что они? С ума сошли, что ли?» — кричала эта девица. «Запереть меня здесь вместе с этими! Да я никогда в жизни ни с кем из них не имела ничего общего! Вот моя эмблема!» И она с гордостью помахала оловянным орлом. Толстенький Вик безжалостно расхохотался над ней. «Не рой другому яму, сама в нее попадешь. Мы еще тебе добавим от себя, храбрая орлица!» И он направился к Марте, делая вид, что хочет с ней расправиться. «Помогите! Убивают!» — завопила храбрая орлица. «Да брось ты ее!» — нашел время поясничать, — остановил Вика Василь Гирич. «Давайте лучше подумаем, как нам отсюда выбраться, чтобы вовремя поспеть на помощь Чарли. А то я видел во дворе Мерфи с его шайкой. Они здесь неспроста». Синие глаза Василия горели, волосы взмокли и прилипли ко лбу. «А где же Ричи? Успел ты его предупредить? Ведь теперь вся надежда на него». Вик с тревогой смотрел на Василия. Тот огорченно махнул рукой. «Нет его дома. Ушел чуть свет, и никто не знает куда. На всякий случай мы с Джоем оставили записку, чтобы он поскорее приходил в школу, так как готовятся известные ему события». «Ну, теперь все пропало», — сокрушенно вздохнул Вик. Василь подошел к окну, распахнул его и высунулся наружу. «Высоко. И пожарная лестница далеко», — сказал он с сожалением. «Нет, этим путем не выберешься». «А что, если каким-нибудь из богов пробить дверь?» — предложил вдруг Бен Квинси. «Я читал в исторических книгах, как в старину таранили таким способом крепостные стены. Вот этот Аполлон — вполне подходящий дядя для тарана». «Чепуха, ведь он гипсовый», — отозвался Вик. «Вот если бы он был мраморный, тогда можно было бы пробить им филенку». Нэнси, все еще растрепанная, не остывшая после свалки, тоже выглянула в окно. «А может, все-таки попытаться?» — сказала она. «Я могла бы попробовать спуститься по водосточной трубе. Я ведь очень легкая, и на гимнастике меня хвалит мисс Бонс». Василь оттянул ее от окна. «Не выдумывай, пожалуйста», — сказал он мягко. «Неужели мы пустим девочку лазить с четвертого этажа по водосточным трубам, а сами будем стоять и смотреть?» Он дотронулся до руки Нэнси. «Смотри, ты вся в синяках. Эти скоты сделали тебе очень больно». Нэнси тряхнула волосами. «Ничего, им от меня тоже досталось, подлые трусы!» Мэри Смит, тихонько проливавшая слезы в уголке, вдруг подняла голову и закричала отчаянным голосом. «Вы тут разговоры разговариваете! Они там расправляются с Робинсоном! Боже милостивый! Ведь он там совсем одинок! Некому помочь, поддержать его! И в эту тяжелую минуту меня нет рядом с ним!» И Мэри заплакала еще горше. Бен приложил ухо к двери. «Наверное, они все сейчас собрались внизу у гориллы. Я никого не слышу в нашем коридоре. Даже часовых не поставили». Василий вдруг тихонько ахнул. «Что с тобой? В чем дело?» — подбежала к нему Нэнси. «Постойте! Кажется, я что-то придумал!» — радостно воскликнул мальчик. «Сейчас мы испробуем мой способ». Он принялся лихорадочно рыться в карманах своей куртки, на которой блестела серебристая свирель. А в это самое время на третьем этаже в кабинете Хомера события развивались своим чередом. Перевыборы. Когда в воротах школы появилась